Но вскоре приходилось гасить свечу, чтобы не привлечь внимание вышедших на ночной промысел басмачей. Потом они снова спустились с гор в населенные долины, и переводчик опять ожил, обнаглел, сразу даже стал вроде выше ростом. И опять началась вокруг Вавилова смущавшая его загадочная возня. Обгоняя маленький караван, впереди мчалась какая-то непонятная слава. В нищих селениях ученого встречали униженными поклонами, совали в руки жалобы и петиции, резали последних барашков и раскладывали щедрые угощения на изорванных, заштопанных дастарханах. И после такого торжественного приема, как заметил Вавилов, багаж переводчика увеличивался. Впору было заводить специальную для него вторую вьючную лошадь. Переводчик мурлыкал, как довольный кот, и на каждом попутном базаре что-нибудь продавал или обменивал. Купил винтовку, обменял на ковер, а на следующий день у него, как в сказке, уже стало три ковра. В одном селении Вавилову преподнесли громадную бумагу размером чуть не с простыню. На ней было что-то написано изящной вязью, а ниже, по местному обычаю, во множестве приложили перстни вместо печатей самые богатые и почтенные жители селения. «Высокочтимый и великий, смиренно просим о великой милости» — отдельные слова, которые понимал Николай Иванович, были словно криками о помощи. Переводчик, причмокивая мокрыми губами, перевел всю петицию. Оказалось, это была челобитная русскому царю с жалобами на притеснение местного губернатора и с просьбой сместить его. Тщетно пытался Николай Иванович втолковать через помрачневшего переводчика, что русский царь не имеет власти над местными чиновниками, а он, Вавилов, не уполномочен принимать никакие жалобы. Но люди, стоявшие перед ним на коленях в серой мягкой пыли, смотрели на него с такой надеждой, так упорно кланялись и не хотели взять бумагу обратно, что Николай Иванович вздохнул и сделал единственное, что мог. Аккуратно сложил их петицию и бережно спрятал в карман, чтобы при возвращении передать ее русскому консулу. Какой из этого будет толк? Переводчик повеселел. Но слово, которое особенно часто и многозначительно повторял он, показалось Вавилову особенно подозрительным. Сардар, сардар. Высокий, почти царский титул. Николай Иванович не мог больше терпеть и на первом же привале загнал лукавого толмача в угол, и тот после долгих виляний и закатываний глаз покаялся. «Вы меня выдавали за царского шурина», — опешил Вавилов. «За брата царевой жены? За то, как нас везде встречали, эфенди? Да как вы посмели? Мне стало вас так жалко, когда вы сидели в тюрьме. Я решил вам помочь. Не гневайтесь на меня, о эфенди». Сначала, — рассказал переводчик, — в его выдумку не поверили. Что это за царский родственник, если путешествует с ничтожным караваном и без всякой охраны? А потом именно отсутствие охраны и свиты стало бы вроде подтверждением плутовской выдумки. Видно, в самом деле этот русский — знатный большой человек, коли не боится ездить повсюду без охраны. И зачем ему свита, большой караван, такой высокий гость везде дома? Он всюду должен быть принят по-царски. Вот откуда и низкие поклоны, и загадочные петиции, и щедрые угощения, опустошавшие и без того небогатые кладовые, и подозрительные обновы наглеца-переводчика. Вавилов пришел в такую ярость, что тут же чуть не выгнал пройдоху в три шеи. Однако недостаточно он еще овладел языком, чтобы путешествовать одному. Пришлось бы прервать экспедицию. Скрипя сердце, Николай Иванович был вынужден пока оставить жулика. Но теперь строго присматривал за ним, а вечерами допоздна усердно учил язык. И вскоре настал день, когда Вавилов с большим удовольствием сказал поникшему толмачу на превосходном звучном фарси: Убирайся прочь, негодяй.